замкнутыми стенами давила та печаль. Коли невідомо, лягай, налітай. Сила забирала, забирала саншайн. На мене тебе мала моя бейба, давай достанем до сустак. Это потому музыку любов не дам никому. Крики та теплом роздувала пожар. Огради меня мелодия от этого кошмара. Come on.